Николай Иванович Новиков. Против тайного судилища на площади стояло в екатерининское время здание вольной типографии, содержателем которой был известный Новиков. Кроме этой типографии, у Новикова было еще две, а также еще и четвертая, тайная. Последняя помещалась в одном из его домов. Другая тайная типография масонов была у Лопухина. Из тайной же типографии московских масонов вышла, по всей вероятности, и книга, которую Сопиков называет редчайшую, именно «Божественная и истинная метафизика», вышедшая без означения года и места печати. Новиков имел в Москве много друзей, в числе которых были влиятельные люди, как, например, московский главнокомандующий князь Долгоруков-Крымский, граф Панин, московский куратор университета Хирасков и другие. Последний и дал возможность снять Новикову в аренду типографию Московского университета и издавать «Московские ведомости». При Новикове последние вместо «малой четверки» стали печататься в «большую» и в «две колонны» и выдаваться по средам и субботам. В кабинете этого содержателя типографии стали собираться вельможи и профессора и люди, замечательные по своим дарованиям. Одни содействовали успехам российской словесности своим влиянием, другие — трудами и советами. Ведомостей тогда расходилось уже до 4000 экземпляров. Желая приохотить публику к чтению, он завел первую в Москве библиотеку для чтения и безденежного пользования всеми желающими. Книжная деятельность Новикова росла, типографские станки работали без устали, Москва зажила сильным литературным движением. Но скоро гроза постигла Новикова, общество мартинистов обратило на себя внимание правительства, и в числе первых таких жертв был Новиков и его близкий друг Лопухин. Мартинисты — мистическая секта, основанная в XVIII веке Мартинесом Паскалисом. Члены ее считали, что могут иметь сверхъестественные видения. Главнокомандующий тогда в Москве князь Прозоровский приказал книжные магазины и типографию Новикова запечатать. 11 февраля 1793 года по указу Екатерины II всех новиковских изданий было сожжено 18 656 книг. Вскоре Новиков был арестован и привезен в Москву, где содержался 3 недели. За Новиковым в село его Авдотьино был послан эскадрон полицейских драгун. По этому случаю граф Кирилл Разумовский сказал князю Прозоровскому: «Вот расхватался, как город взял! Старичонка, скорченного геморроидами, взял под караул! Да одного бы Десяцкого или Будушника за ним послать, так и притащили бы его!» Во время следствия Новикову была предложена подписка в том, что он отказывается от своих убеждений и признает их ложными. Новиков не согласился дать подписку и был отправлен в Шлиссельбург. По просьбе его, ему было дозволено взять с собою одну книгу, Библию, которую он читал во время своего заточения и выучил наизусть. В Шлиссельбурге Новиков содержался до вступления на престол Павла I. После Новикова университетская типография поступила на откуп к архитектору и ученику Баженова Василию Ивановичу Акаракову с его родственником Цветушкиным. Типография, книжная и газетная лавка перемещены были от Воскресенских ворот на Тверскую. С этого времени и Вражский Успенский переулок, идущий с Тверской на Никитскую улицу, стал называться «газетным», потому что в нем была первая газетная лавка, где подписчикам раздавались московские газеты. По возвращении из Шлиссельбурга Новиков по зимам жил в Москве, а летом в селе Авдотьине. Приехал он из ссылки дряхлым стариком в разодранном тулупе. Всегдашним спутником Новикова в прогулках по улицам Москвы был его друг, тоже масон, бывший правитель канцелярии главнокомандующего в Москве графа Чернышова Гамалея. Вышедший в отставку, он не имел ничего и потому был приглашен Новиковым жить у него в деревне. К окошку его комнаты приходило множество нищих, и он всегда сам выходил на крыльцо, разговаривал с ними и раздавал медные деньги.